Камера снова остановилась на Лигуле. Заложив большие пальцы рук за пояс брюк, он точно щупальцами спрута шевелил остальными. Начальники отделов ждали. По адской канцелярии разливалась сосущая тишина. Наконец Лигул крякнул и хлопнул в ладоши. В тот же миг на столе перед ним возникла огромная серебряная чаша, наполненная чем-то густым, красным, пугающе понятным. Сняв с шеи большую медаль на цепочке, медаль, в чеканке которой угадывалось чье-то лицо, Лигул поднес ее к чашке и, разжав ладонь, уронил на дно. Все глаза были обращены к нему. Взяв чашу обеими руками, начальник канцелярии стал жадно пить. Кровь текла у него по щекам и шее, заливая парадный костюм. Наконец чаша опустела. Лигул достал окровавленную медаль и озабоченно, как показалось Мефодию, смотрелся в нее. Затем вдруг вскинул руку с медалью над головой и захохотал. И тотчас восторженные дикие крики, вопли, хохот, в которых не было и не могло быть ничего человеческого, охватили весь зал. Объектив скрытой камеры, попытавшийся крупным планом поймать медаль, внезапно заметался. Изображение дрогнуло, послышался короткий крик. Камера упала и лежала на боку, снимая ноги. Вскоре в кадре появилась рука, держащая за волосы отрубленную голову с большой бородавкой на носу. «А ну-ка, улыбочку в кадр!» «Еще один оператор с лысой горы думал, что его спасет плащ-невидимка!» — удовлетворенно произнес чей-то голос. На объектив наступили сапогом. Все исчезло. Для скрытой камеры наступила вечная ночь. На экране зудильника вновь появился Веня Ви. В его пухлой синеватой руке был зажат черный платок, которым он смахивал с закрытых век слезы, существующие лишь в его воображении. «Смерть на работе! Как это трогает мозолистые сердца начальства! Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря, что оператор вынужден был прервать съемку? Ах, ах, это был мой лучший упырь, отважный и совершенно безбашенный сотрудник. Безбашенный, увы, уже в буквальном смысле слова. К счастью, все, что было отснято, немедленно передавалось по телепатическим каналам в наш центр. А теперь, друзья мои, если вам интересно, Веня сообщит, чем закончился Высший Совет Мрака и что он решил. Первое. Горбун Лигул теперь не только глава канцелярии, но и временно исполняющий обязанности повелителя мрака. До сих пор эту должность номинально занимал Кваднон, который ныне окончательно выбыл из игры. «Откуда он все это знает?» — поинтересовался Мефодий. «Ну, кто-нибудь из комиссионеров, небось, прельстился. Магии неплохо платят за интересующие их сведения», — равнодушно сказала Улита. «Чем платят? Деньгами?» — спросил Чемоданов. «Да при чем тут деньги?» — ответила Улита с глубочайшим презрением. Веня-Вий на экране растиражированно замученным жестом смахнул с манишки приставшую землю. «Продолжай. Скорость опадления Мефодия Буслаева признана мраком недостаточной. Наличие у него собственного, непроданного и незаложенного пока Эйдоса признано возмутительным. Решено назначить ему до совершеннолетия нового опекуна. Подозреваю, что им станет либо сам Лигул, либо кто-то, кого он назначит на эту должность. Старый опекун, мечник Орей, осужден и отправлен в ссылку в Нижний Тартар. На требование отдать меч Орей ответил отказом и в результате при его аресте освободился ряд вакансий в некоторых отделах мрака. «Что, Орей схвачен?» — спросил Мефодий, не веря. «Он зарубил трех стражей, но потом его все равно обезоружили.